Оказалось же, что 48-летний Александр Николаевич подлинно влюбился, потерял голову от 19-летней девушки. Первая безусловная примета любви. Он стал искать встреч с нею. Согласно устному приказанию императора, министерство двора включало княжну Екатерину Долгорукую в списки всех балов, приемов и торжественных церемоний. Но ему мало было видеть ее, и потому летний сад стал главным местом их свиданий. Они не договаривались о времени встречи, а просто не изменяли заведенному обыкновению и гуляли по боковой аллее. Горничная княжны плелась следом, а адъютанта император теперь на прогулку не брал. По строгому указанию князя Долгорукого жандармы не запрещали вход в сад, что вызвало бы толки, но ограничивали публику, пропуская прилично одетых господ. И 2-3 раза в неделю он мог видеть ее близко, любоваться нежным румянцем, милой улыбкой, наслаждаться очаровательным грудным голосом и веселым смехом, который он вызывал своими рассказами, частью увлекательными, частью двусмысленными, что позволяли тонкости французского языка. Но разговоров ему было мало, разгоравшееся пламя страсти требовало больше. Оказалось, что юная княжна рассудительно не по летам, а главное, смотрит на него с непреодолимым почтением, причем не как на государя, это было бы еще куда ни шло, а как на пожилого дядюшку, чьи любезности и шутки милы, но полюбить которого невозможно. Да, он был стар, сед, верно, смешон своей привязчивостью. Глубокому своему удивлению Александр осознал, что ему необходима любовь именно этой девочки, которую не смогут заменить все его прелестные пассии былых и недавних времен. Сказать ли, он простодушно втюрился в нее по уши. Он думал о ней все время, просыпался с мыслью о ней, вспоминал ее улыбку во время доклада Горчаковым о завоевании Коканского ханства, перебирал в памяти ее слова на последней встрече при обсуждении финансовой реформы в Государственном совете. Она не шла из головы, и при посещении им худой и бледной Марии Александровны, которой он покорно целовал руку, чувствуя себя виноватым и правым одновременно. На представлении в театре он шарил лорнетом по залу, выискивая, нет ли ее в ложах ее родственников. Любовная лихорадка вполне овладела им. А Катя Долгорукая была холодна. Впрочем, ей в высшей степени льстило внимание государя, но не так уж простодушна она была, чтобы не понимать, каков должен быть исход этого внимания. Натура сильная и цельная, с характером гордым и решительным, насколько это возможно у девушки в 19 лет. Катя не могла полюбить царя и не желала унизиться до положения его наложницы. Она воспитывалась в патриархальных условиях русской дворянской усадьбы и закрытого Смольного института, впитывала идеи русской и французской литературы, ей равно были близки и Татьяна Ларина, и Ванина Ванини. Главное же, невинная душа ее, не знавшая горя и страданий, не знала и больших радостей, и не была готова к большому чувству. Умом же она была наивна, не догадываясь о тонкостях искусства интриги. Стремительно летели дни для царя и одной из миллионов его подданных. Оба думали друг о друге, оба ожидали встреч, но один знал, чего он хочет, а другая покорно следовала его воле до определенного предела, переступать который не желала. Возможно, она вскоре догадалась, что своим упрямством лишь укрепляет чувство Александра. Он же, давно сказавший ей о желательности побеседовать наедине в более интимной обстановке, как будто забыл о том, то есть и помнил, и хотел ежеминутно, но уступал ей, не решаясь применить силу. Он любил. При всей своей одурманенности, дивной красотой княжны, он сознавал, что она не так уж тонка и умна, как ее дальняя родственница Александра Долгорукая, но ему не кладезь премудрости требовался. За парадной красотой княжны он угадывал простоту уютного, необременительного покоя, куда хотелось нырнуть с головой. Он угадывал в ней доброту, верность, чистоту и искренность, не сознавая, что думает и чувствует, как 28 лет назад в маленьком городке Дармштадте. До смешного доходило. Вдруг поманила его статуя Венеры Таврической в одном из коридоров Зимнего.